Артикул 7. На переправе без нее. Что партизаны, наконец, решились на атаку. Ну еще бы! Ведь теперь их было значительно больше. И что было еще неприятней, они бежали не толпой, а растянувшись цепью, как будто загонщики на волчьей охоте. Их теперь было с полсотни, может, и даже больше. Но все равно, — думал, глядя на них сержант, — даже при таком подобии строя партизаны — это все равно не регулярная пехота, а просто осмелевший сброд. Но, тем не менее, надо признать, что когда даже у такого неприятеля десятикратное превосходство в живой силе, и когда к тому же эта сила хорошо накормлена, то даже полное незнание полевого устава делает их весьма серьезной силой. Поэтому сержант сразу сказал: «Сударыня, прошу прощения, но служба, да вы же сами видите, наши дела таковы, что хочешь и не хочешь, а придется рисковать. Вы не сильно боитесь холодной воды?» Однако не успела мадам ему еще хоть что-нибудь ответить, как он уже принял решение. Значит, вот так, сударыня. Один из нас уходит с вами на ту сторону, а остальные остаются здесь, то есть будем вас здесь прикрывать. И, глянув на солдата, добавил: «Я вместе с вами, ясно? Мы встретим этих варваров, и мы покажем им царскую...» «Да!» — спохватился он, вспомнив, что рядом женщина. «Короче, вот что, сударыня, я даю вам одного солдата, и он вам поможет. Да, именно так, потому что форсировать вброд — это наш... Нет, уже только ваш последний шанс, сударыня. Ну...» И сержант посмотрел на солдат. «Кто добровольно?» Все молчали, а время шло. И партизаны подбегали все ближе и ближе. И вдруг остановились. Нет, это они всего лишь разделились. Их центр остановился, а фаланги продолжали двигаться на расширение фронта, то есть они заходили в обхват. «Ну, — удивленно подумал сержант и присвистнул, — да это уже самая настоящая тактика! Вот тебе и поселяне!» И он опять посмотрел на своих подчиненных и очень сердито спросил: «Ну, кто? Скорей! Тот, кто уйдет, тот, может, еще останется жив и доложит о нас, и это будет ты, Чико!» «Я!» — испугался Чико. «С ней? В воду? Ну нет, я лучше сдамся дикарям! В плен! Да!» И спрыгнул с лошади и, обращаясь к товарищам, крикнул: «А вы что, еще не навоевались, да?» И Франц сошел на снег. И Саид, а за ним и все остальные. «Вот так союзнички!» — гневно подумал сержант. И опять посмотрел в поле на партизан. Там, с точки зрения военной науки, все было сделано правильно. Центр закрывал обратную дорогу в лес, а фланги уже заняли позиции вдоль берега, соответственно, выше и ниже по течению. И пока все эти три шеренги, то есть фланги и центр, стояли на месте и перекрикивались, а также перемахивались вилами. А вот ружей у них было маловато. А вот, да черт с ними, сердито подумал сержант, повернулся к мадам и, нещадно волнуясь, сказал: «Эй, не беда! Подумаешь! Руку, сударыня! Я буду вас сопровождать! Сам! Лично!» И он протянул к ней руку. Но мадам отшатнулась, воскликнула: «О, нет! Вы что, боитесь?» — сердито воскликнул сержант. — Нет, — и мадам усмехнулась, — нисколько, в отличие от вас. — Меня? — Да, вас. — А если и вы тоже не боитесь? — Так останемся. Да и нам все равно не уйти. Ведь вон как обложили, видите? — Но, сударыня, мне было приказано... — Вот именно, — перебила сержанта мадам. — Приказано. — Но разве это был приказ подвергать меня такой страшной опасности в реку зимой? — Но, — крикнул сержант, — посмотрите, они уже бегут. Это уже атака. И так оно тогда было. Партизаны все в раз... По команде с трех сторон побежали к карете. «Сударыня!» — крикнул сержант, хватая мадам за рукав. Но мадам совершенно неожиданно для него ловко вырвалась, отступила и крикнула: «Глупости и пустяки! Я их не боюсь! Я знаю, как с ними справляться. Не смейте меня трогать, руки!» И сержант послушно убрал руки и увидел, как мадам насмешливо усмехнулась ему и развернулась. Солдаты тут же расступились перед ней. Она прошла вперед, потом прошла еще, и это уже в поле, там... остановилась и вдруг начала что-то выкрикивать на местном, черт бы его побрал, наречии. И партизаны, все их три шеренги, которые тогда уже почти что добежали, вдруг резко сбили бег, явно смешались. А мадам, обернувшись к солдатам, воскликнула: «Ну же, приветствуйте их! Покажите, как вы рады! Ну!» Однако солдаты молчали, и вид у них у всех был да нельзя растерянный. Тогда партизаны опять побежали вперед, и вот тогда уже Чико сердито воскликнул: «А что теперь? Все кончено!» И бросил саблю в снег. И Франц бросил, Саид и прочие, то есть все, даже Курт. А партизаны, набежав на них, хватали их и пленных, и оружие. Один только сержант не бросил тогда саблю, но, правда, и не защищался, а просто стоял и смотрел на все это. А когда и к нему подошли, и старший из них протянул к нему руку, сержант медленно передал ему саблю. Старший взял саблю, усмехнулся и спросил: «Хранс?» «Хранс», — кивнул сержант. Он же еще с лета помнил, что Хранс — это по-местному француз. Старший вытер саблю об ладони, вначале одну сторону лезвия, потом другую, и выразительно посмотрел на сержанта. Сержант сказал: «Я один Хранс. Я Хранс». И тут он для пущей наглядности даже постучал себя в грудь. «А эти», — и он указал на солдат, — «эти не хранцы, не...» Старший, понимающий, кивнул и взял саблю поудобнее. Сержант улыбнулся, вспомнил расклад из 36 листов, еще раз улыбнулся и подумал, что та женщина была права. Но тут другая женщина, мадам, вдруг подбежала к ним, довольно-таки бесцеремонно схватила старшего из партизан за рукав и стала ему поспешно что-то объяснять на местном, конечно, наречии. Старший, послушав, недовольно сморщился, дернул рукав, и мадам отпустила его. Старший кратко спросил, и мадам также кратко ответила. Старший медленно опустил саблю, а потом и совсем развернулся и пошел через толпу своих подчиненных. Подчиненные были очень рады победе. Мадам, повернувшись к сержанту, сказала: «Вот-вот все образуется». Их старший обещал, но договорить ей не дали. Ее бесцеремонно оттолкнули в одну сторону, а сержанта оттерли в другую, придвинули к Францу. Потом и Саида туда же, и всех, как баранов. Потом их оттеснили от кареты, окружили и обыскали. Отобрали пистолеты, но, правда, никого вязать не стали. «Ну что ж, уже и это хорошо», — сказал Хосе. «А возможно, как сказал Франц, у них просто нет веревок. Франц еще что-то говорил. Потом говорили другие солдаты». Но сержант не слушал их. Он стоял как оглушенный и с совершенно безразличным видом наблюдал за тем, как партизаны потрошат карету, как отгоняют лошадей и как их щупают, смотрят, какие у них подковы и какие зубы. Потом все отнятое у отряда оружие, как дрова, побросали в карету.